Глава 14. Баба-Яга. Конечно же, карцеры у нас не используются для наказания состава. И вообще, это крыло давно не работает. Надзирателей здесь нет, и обслуживающего персонала тоже. Поэтому двери наших камер открыты, и мы просто сидим на старых матрасах, каждую своей, и не выходим. Это не должностные разборки, семейные. Но будут и должностные, если мой полкан обнаружит, что я прохлаждаюсь здесь, вместо своего кабинета. Трое суток. Трое. Конечно, я могу забить на все и выйти, но настолько ссориться с Бабой-Ягой не стоит. В его власти одна уникальная опция, которая мне в скором времени будет необходима. Телефон у Сереги. Если Варвара напишет что-то важное, он не проигнорирует, скажет, успокаиваю я себя. И сутки мы с Иваном просто отсыпаемся, изредка переговариваясь. Серега за ним приходит еще до окончания положенного срока, боевой рейд. У брата амнистия, а я сижу дальше. Есть хочется, в этих карцерах не кормят. Наказать нас по уставу дядька никак не может. Для этого ему надо официально признать, что мы имеем какое-то отношение к этому странному налету на владение генерала. А он никогда не признает. Вот и нагибает нас от бессилия. Капитан Зольников, гулко в коридоре. Здесь я. Майор приказал отнести, заглядывает один из моих подчиненных, растерянно взирая на меня. Термос с чаем, бутерброды. Как в отделе. Работаем. Акимову нашли, сотрудничать готово. Майор Зольников с ней сам говорил. По остальным делам? Без происшествий, все по плану, следственные мероприятия идут. Молодцы, свободен. Вторые сутки сидеть сложнее. Отоспался уже на сутки вперед, и время тянется. Капитан, здесь я. Заглядывает один из моих молодых лейтенантов. Подпишите документы. Начинаю читать, сортировать, подписывать. Майор Зольников не мог подписать. Не то, что я не рад хоть какому-то разнообразию, но Баба-Яга узнает про эти паломничества, психанет. На выезде он. Возвращаю бумаги. И через пару часов опять гости. Капитан, здесь. Теперь трое. Группа по актуальной оперативной разработке. Обсуждаем детали предстоящей операции. В дверях бесшумно возникает полковник. Ну, цирк. Вы еще в кружок по-турецки сядьте. Все вытягиваются перед ним, и я тоже молча поднимаюсь. Может, тебе и правда, капитан Зольников, сменой апартаментов наказать? Засиделся в приличном кабинете. Вышли все. Мои молча линяют. Ты чего устроил? Работа, пожимаю я плечами. Дайте отпуск, обещают сидеть без нареканий. Ты думаешь, Андрей, я шутки с тобой шучу. Что ты делаешь? Я? Работу свою я делаю. Расследую дело, которое мне по уставу отдела расследовать и положено. И женщина здесь ни при чем. От ее наличия или отсутствия состав преступления не исчезает. Ты нарушаешь приказы и распорядок. Какие приказы я нарушаю? Генерала-убийцу и растлителя не трогать? Ты уверен, что он растлитель? Убийца. Держит он ее там недобровольно, это факт. Дед ее себе в голову тоже при очень странных обстоятельствах выстрелил. И Мансуров этот был там в тот момент. Пацан, охранник, исчез без следа, как только попробовал Варваре помочь, сбежать. И это все тоже состав преступления. И ты заметь, полковник, я не с растления захожу к этому ублюдку, а с убийства. Почему препятствуешь? Боюсь за тебя, сынок. Репутацию твоего генерала лютая, маниакален и на расправу скор. На вышестоящем удобен, потому сидит крепко. А чего бояться-то? Официально захожу, не первый генерал? Как генерала, тебе его никто под такие некрасивые статьи подвести не даст. Это бьет по авторитету нашей доблестной «мой полкан» даст на закрытое расследование. Он повышение ждет. Ему громкое дело нужно. Не вязывайся, Андрей. Надо будет тебя остановить, сниму погоны. А сними. Я в это дело как штатский тогда полезу, по беспределу. Вот тогда страшно будет по-настоящему. Ты меня шантажировать еще будешь. Зачем? Как я и говорю. Не хочешь помогать, не мешай хотя бы. В погонах у меня гораздо больше шансов из воды этой сухим выбраться. Без них? Да что ты уперся-то? А то ты не понимаешь. Все зло в этом мире из-за баб. Это ты бабушке расскажи, полковник. Бабушке, передразнивает сарказмом, спрятался за юбку. Короче, капитан, пусть дело это Сергей ведет. У него хотя бы мозги прекрасными пленницами не затуманены. А ты уже у него в подчинении. Это как полкан назначит, я тут не решаю. Как мне надо, так и назначит ваш полкан. Перед фактом ставлю. Чего и следовало ожидать. Сдался. Уйди с глаз, балбес. Баба-Яга у нас тоже нашей породы.